Машку, придерживая под ручку, доставил к стойке администратора корпуса, в котором она проживала, один из охранников господина Победного, передав с рук на руки охраннику корпуса и дежурному администратору. Под охи-ахи от восторженных до преувеличенно заботливых ее сопроводили в номер и вызвали врача. Как и предполагал господин Победный, Машины вещи, оставленные на пляже, были доставлены в номер и сложены аккуратной стопкой на кровати вместе с сумкой. Женщина-врач осмотрела госпожу Ковальскую, померила температуру, давление, обработала длинную красную полоску содранной кожи и расползающегося синяка на руке выше кисти от удара мокрым канатом, предложила сделать успокаивающий укол. «Не надо», — отказалась Машка. «Со мной все в порядке». «Мария Владимировна», — настаивала терпеливо врач, «вы перенесли стресс, он может дать запоздалую и непредсказуемую реакцию». «Это точно», — подумала Машка, перед глазами которой неотступно стоял Дмитрий Победный. «Я получила такой стресс, и последствия его непредсказуемы. Давайте мы вас сейчас отведем в нашу водолечебницу. У нас прекрасные специалисты. Получасовая успокаивающая и расслабляющая ванна, и вы будете как новенькая». И от данного предложения Мария Владимировна также любезно отказалась, сказав, что примет ванну в номере. Докторша позвонила по сотовому, распорядилась о чем-то, и минут через 10 в номер принесли специальную морскую соль и какой-то там целебный отвар для ванны. Про ванну Машка сказала просто так, чтобы отстали и отвязались со своей заботой. Но пришлось принимать, так как врач самолично набрала воды в необъятную лоханку, называемую ванной, в нужной дозировке разболтав в ней чудо-средство. Потеряв счет времени, Машка лежала в исцеляющей водице, размягчившей ей все кости, и никак не могла собрать обрывки мыслей в подобие маломальской четкости. И к черту. Кое-как вытащив себя из воды, сколько у нее сегодня воды, прямо моря, не вытираясь, голышом дотащилась до кровати, упала в постельный уют и заснула. Сразу. Проснулась от голода или от того, что отдохнула и выспалась, но голод был основной побудительной, в прямом смысле слова, причиной. Не сразу сообразив, где она вообще в пространстве, что вокруг нее, который час и день, села на кровати и огляделась. Так, понятно. Это ее номер люкс. Темно. Не ночь-полночь, но поздний вечер. Через распахнутую балконную дверь доносилась развеселая музыка и смех. Ясное дело, народ зажигает на отдыхе все-таки. В животе требовательно заурчало. «А сколько у нас времени?» — спросила себя Мария Владимировна бодрым голосом. Время оказалось 9 с минутами вечера. Она проспала обед и ужин, и что там бывает еще в пансионатах? «Полдник», — ответила себе. «Или полдник — это в пионерлагерях». Машка позвонила в ресторан, заказала в номер ужин и, поколебавшись, бутылку вина. Доставка — это, видимо, приобретенный и закрепленный во мне американизм. Удобно ведь? Принесшего заказ молоденького официанта, она попросила сервировать столик на балконе. «А это лично от шеф-повара», — торжественно произнес, улыбаясь, официантик и выставил на стол ведёрко с воткнутой в лёд бутылкой шампанского и тарелочку с малюсенькими шоколадными трюфелями ручного изготовления. «В знак восхищения вашим героизмом!» «О, Господи!» — переполошилась Машка. «Откуда он знает?» «Ну что вы!» — светился радостью приобщения к событию мальчонка. «Весь пансионат знает!» «О, Господи!» — повторила Машка, расстроившись окончательно. «Уберите, пожалуйста, это ведёрко, поставьте в комнате куда-нибудь». Ей было ужасно неловко от этого неожиданного всеобщего знания. Официантствующий мальчик шмыгнул туда-сюда, бравируя исполнительностью, унося с глаз ее шампанское в номер. «Свечи?» — спросил он, наклонившись. «Чего мелочиться?» — не согласилась раздосадованная Мария Владимировна. «Тогда уж костерок славы запалим». Юноша вопросительно улыбнулся, заподозрив юмор. Машка подумала, какая богатая палитра улыбок на все случаи жизни в арсенале столь юного работника сферы обслуживания. «Далеко пойдет». И заторопилась отпустить его поскорее вместе с его улыбками и услужливостью. Перекусив немного, она закинула ноги на второе кресло, отпила вина и закурила. «Что-то я курить стала», рассматривая дымящуюся сигарету, зажатую в пальцах, Отвлеченно подумала Мария Владимировна. Может, подгребает незаметная эдакая заслуженная одинокая профессорская старость в клубах дыма с элементами самолюбования. Она живенько представила себя дамой почтенного возраста, восседающей в кресле с высокой спинкой, что-то в вампирном стиле, пыхающей папироской и принимающей трепетное поклонение учеников. «Да. Не хочу профессорскую старость. Хочу академическую», как пушкинская старуха с требованием владычества морского заявила вслух Мария Владимировна. Она посмотрела на дом господина Победного, плывущий сквозь теплый летний вечер. Дом располагался боком к пансионату и к балкону, где восседала за поздним ужином профессорша Ковальская. Центральный вход дома-усадьбы был обращен к реке, противоположный, менее центральный, к дороге и воротам. Из-за высокого забора просматривались часть дома от половины второго этажа, третий этаж и мансарда под отдельной островерхой крышей и профиль балкона второй мансарды над входом под покатой крышей, смотрящей на дорогу. Машку этот дом заворожил сразу, как только она его увидела, и все гадала, кому он может принадлежать. Ни вычурности, ни пошлости, ни выпячивания богатства. Много дерева, мало камня, вписанного в ландшафт, как его естественное продолжение, сломанными крышами под разными углами, с флюгером на самой высокой точке, прочно, серьезно стоявшей на земле. Никакого перебора в ажурах, в романтизме. Такой мужской, серьезный дом, но не давящий, а с добавлением воздуха, легкости. Теперь она знала, чей это дом. Дмитрия Федоровича Победного, ее самой большой девичьей любви, который ее не узнал. «Неужели я так изменилась?» — спросила Машка у светящихся окон усадьбы. «Или не его размерчик? Морщины, чуть полнее доски и далеко не модельная внешность? Или дамочки старше 25 не объект его интересов? Или настолько я ему была безразлична в моем детстве, что он и не запомнил меня? Нет. А вот это нет». В то свое 12-летнее лето Машка сильно заболела. У нее случилась какая-то запредельная температура. Бабушка и соседи дядя Федя и тетя Лида, родители Димы, суетились возле нее полночи. Машка видела их лица размыто, нечетко, и ей хотелось плакать. Но слезы высыхали, испарялись, не излившись. И она не могла держать глаза открытыми. А потом у нее начался бред. Страшный. Ужасно страшный бред. Сначала была просто чернота в ярких серебристо-голубых мерцающих звездах. Она знала, что из черноты надо выбираться, ухватиться за что-нибудь и срочно выбираться. Но что бы она ни брала в руки, оно стремительно истончалось до ниточки, тянущей ее в черноту. Машка бросала нитку и шарила руками в темноте. Искала торопливо что-нибудь прочное, большое, за что можно было бы схватиться. Собирала в большой ком одеяло, сжимала в кулаках, но оно мгновенно растворялось, превращаясь в ниточку. Ей было так страшно, страшнее всякого страшного. Ужасно, непереносимо, и она знала, что надо спешить, торопиться очень-очень. Она все хваталась, за что-то хваталась, но оно истончалось мгновенно, становясь шелковой серебристой ниткой, тянущей ее в черноту. Она не успевала стряхивать с ладони эти нитки. Они сплетались в искристую серебристую паутину и тянули, тащили Машку за собой. И тут чернота стала медленно крутиться, заворачиваясь в огромную трубу, ускоряясь и ускоряясь, а Машка оказалась внутри вертящейся черной трубы, по стенам которой в другом направлении крутились светящиеся звезды, а паутиновые нити окутали ее тельце и тащили в черноту. Труба стала расширяться на другом конце, и звезды, летящие быстрее черных стен, сливались на выходе трубы, расширившейся огромным раструбом, в одно серебристое свечение. И оттуда, из сверкающего раструба, ее позвал голос. «Иди сюда!» Паутиновые нити окутали все Машкино тельце, и она уже не могла пошевелиться и полетела туда, к серебристому выходу на голос. «Машка!» — услышала она за спиной другой, звавший ее голос. Голос был очень знакомый, родной, но еле слышный. Она не могла вспомнить, чей, но почему-то знала, что вспомнить надо обязательно. «Я не могу», — пыталась сказать она, но паутина запеленала ей рот. «Машка!» — немного громче, как будто догонял, снова позвал кто-то сзади. Она попробовала оглянуться, пошевелиться. Несколько ниточек лопнули от ее движения и повисли. «Иди сюда!» — тягучим шепотом приказало серебро. Машка летела на голос в серебряный раструб, туда, к светящемуся неизвестностью выходу. «Вернись немедленно! Слушай меня! Иди ко мне!» — громко приказали сзади, из жизни уже отпускающей ее. «Мне нужно туда! Я не могу теперь к тебе! Мне туда, в серебряный выход!» — хотелось объяснить ей тому, кто так настойчиво ее звал. И она стала медленно поворачиваться назад, чтобы сказать, объяснить это. Паутинки лопались от ее усилий и повисали бахромой, но на их место заплетались новые. «Сейчас она повернется, сейчас!» и посмотрит, кто ее догоняет, и скажет, что не может. Откуда-то она знала, что это очень важно — сказать. «Сюда!» — приказывало серебро. Ей удалось повернуться боком, и она увидела Диму. Собрав силёнки, Машка стала открывать рот, разрывая паутину, и сумела сказать: «Дима, ты пришел попрощаться?» Ей хотелось высвободить руку и погладить его по лицу, прощаясь. Он что-то говорил, она не слышала, тянула руку из плена. «Ты мне нужна! Здесь! Немедленно вернись!» Почему-то он очень злился и щурил золотые глаза, словно дрался с кем-то. «Я ведь ничего такого не сделала», — хотелось ей сказать. Он протянул руку и дернул ее за волосы. У нее мотнулась голова, и нитки на лице порвались. «Маша, немедленно иди ко мне!» Он придвинулся близко-близко, смотрел прямо ей в глаза своим злым золотистым взглядом. «Слушай только меня! Давай, ты сможешь!» И снова дернул за волосы. «Иди сюда!» Позвало серебро, но тише, чем прежде. «Но он же говорит сюда», — возразила она Диме. «Никого больше», — приказал Дима. Ей хотелось к Диме. Ей очень-очень хотелось к Диме. Паутины тянули. Голос звал. «Сюда». «Я хочу к Диме», — возразила Машка голосу. И медленно повернулась к серебряному раструбу спиной. Нитки полопались одна за одной, отпустили ее и пропали в трубе. И сразу стало очень больно. Везде-везде. Больно и жарко. Ей надо отдохнуть. И кто-то укачивал ее на руках и шептал что-то на ухо. И это были в этот момент одни на всем белом свете правильные руки и один на всем белом свете правильный голос, который прогнал черную трубу. «О боже, зачем я об этом вспомнила?» — расстроилась Машка. Она быстрыми глотками допила вино в бокале. Она до сих пор боялась еще раз пережить тот бред. Помнила, какой животный убивающий ужас испытала тогда. Это сегодня, обладающая знаниями мифологии, мистики, верований и кое-каких тайн и эзотерики древних племен, Мария Владимировна Ковальская четко понимала, что умирала тогда, находилась в безвременном измерении, в которое вломился за ней Дмитрий Победный, чтобы вернуть. Как он это сделал? Где взял силы, мужество, чувствование, что надо и как делать в свои 18 лет? И чем таким освящен он, чтобы вторгаться, не убоявшись, в нелюдские дела? Усадьба смотрела на нее черным квадратом распахнутого большого витринного окна в мансарде под самой крышей. Машка поежилась. После таких воспоминаний любая чернота неприятна. Ей показалось, что кто-то смотрит из окна на нее. «Да тьфу на тебя, Мария Владимировна! Что ты выдумываешь?» — отчитала она себя. Но сбежала от черного окна и от себя непонятной. Быстренько поднявшись с кресла, вошла в номер и повключала весь имеющийся свет, да и чайник заодно. «Чайку!» — бодрила громким голосом Мария Владимировна. Она смотрела на всплывший вздувшимся пузырем и покачивающийся на поверхности кипятка чайный пакетик в кружке и улыбалась. Ей было 16. Целых 4 года она не видела предмет своего обожания — Диму Победного. Ну, конечно, она приезжала к бабушке летом, но только на половину сезона. Другую половину Машка теперь проводила на археологических раскопках. И ни разочка за 3 лета с ним не виделась. У Димы проходила своя жизнь. С курсантскими летними практиками, туристическими походами по стране, байдарочными сплавами по рекам, свиданиями с девушками. Машке лето было не в лето, море не в море, друзья неинтересны, а жизнь плоха. Она печалилась, грустила, по миллиону раз уточняла у Диминых родителей, когда он вернется, и печально возвращалась в Москву. Но летом ее 16-летия они увиделись. Всего 1 раз. За последние 1,5 года Машка изменилась кардинально, превратившись по всем правилам развития из угловатого подростка, девочки-щепочки, в юную красавицу при хфыгуре. Папа так шутил. «Ты теперь, Машка, барышня при хфыгуре!» И все это она знала и сама себе нравилась. Носила каблучки, коротенькие юбочки, подкрашивала глазки и училась томным движением руки откидывать волосы назад. И готовилась к исторической встрече. Вот ни на граммульку, не сомневаясь, что поразит Диму. Поразит, он в нее влюбится и далее по сценарию счастливой принцессы с известным счастливым исходом событий. И поразила. Первое, что она спросила у встречающей ее на перроне бабушки, когда сошла с поезда. «Дима здесь?» «Здесь, здесь твой ненаглядный», — смеялась Полина Андреевна. «Здравствуй, внученька, я тоже здесь». Весь вечер Машка бегала к дверному глазку при любом шорохе на площадке или звуке открывающихся соседских дверей, высматривая Диму. И увидела-таки. Ей хотелось распахнуть дверь, кинуться ему на шею, но у нее был план, продуманный до мелочей, в который никак не вписывались девчоночки-прыжки и крики радости. Увидев в глазок поздно вечером открывающего дверь своей квартиры безмерно любимого, она беззвучно завизжала от радости и подпрыгнула на месте. А когда они с бабушкой перед сном пили чай на кухне, Полина Андреевна, сочувствуя внучке, все же огорошила ее известием. «Машенька, а Димочка женится. У него свадьба через 3 дня». «Как свадьба?» — не могла поверить в такую несправедливость Машка. «Так свадьба». «Нет!» — отказываясь понимать, покачала Машка головой. «Не может быть!» «Отчего же не может?» — уговаривала Полина Андреевна, посмеиваясь. «А я?» — обосновала препятствие матримониальным планам Машка. «А ты для него еще мала. На тебе он жениться не может». Машка расплакалась и убежала к себе в комнату, уткнулась в подушку и передумала плакать, села, вытерла слезы. «Ничего! Он меня увидит и не женится ни на ком, кроме меня». Утром она встала в 6 часов по будильнику. Нагладила платье, изничтожив самые малюсенькие складочки и намек на складочки тоже. Накрасилась, уложила локон к локону свою непокорную гриву, надела каблучки, взяла сумочку и заняла наблюдательный пост номер 1 у дверного замка. Ждать пришлось долго. Полина Андреевна посмеивалась над внучкой. Подначивала ее, шутила. «Машка, а если тебе в туалет приспичит, ты меня в караул поставишь принца твоего ждать или терпеть будешь?» «Ну, бабушка!» — обижалась Машка. Бабушка смеялась, но приносила на пост то чай с бутербродом, то фрукты. Подкрепить влюбленную внученьку. И свершилось. Дима вышел из квартиры и закрывал на ключ дверь. «Настал!» Настал звездный час Марии Ковальской. Она распахнула дверь, крикнула взрослым ровным голосом в глубину квартиры. «Бабушка, я пошла!» И вышла долго тренируемой в Москве перед зеркалом походкой на лестничную площадку. «О, Дима, привет!» — удивилась с добавлением радости Мария Ковальская. Это тоже долго отрабатывалось перед зеркалом. Он повернулся к ней. И уставился на нее. Триумф! И оглядел с ног до головы и обратно обалдевшим взглядом. Победа! «Машка, это ты, что ли?» Это было то, что она ждала, планировала, готовилась, тренировала походку, голос, выражение лица часами перед зеркалом и представляла, как он на нее посмотрит. И он смотрел именно так, как она хотела. Ошарашенными, удивленными золотыми глазами. И выражение лица у него было глупое, обалдевшее. «Я Дима. Мы просто давно не виделись», — ответила английская королева герцогу Корнуоллскому. Ну или какому-нибудь еще там герцогу, которых в Англии полно. Машка услышала за спиной тихий смех, заступивший на пост номер один вместо внучки бабушки. Пропустить такую премьеру внучки она не могла. «Какая ты стала!» Продолжал поливать елеем тщеславие первой примы театра имени Марии Ковальской Дима. «Взрослый», — подсказала Машка. Он кивнул, соглашаясь. «Взрослый и красивый». Но, увы, слава быстротечна, а в этой пьесе, поставленной Марией, слава длилась всего мгновение. Он быстро оправился от первого потрясения и шока, и Машка это увидела. 16 лет держать лицо и нужный тон, хоть и долго тренируемый, но никак невозможно. И она сбилась с заученной роли и заспешила. «Я вчера приехала. Вот иду в город погулять, посмотреть. Пошли со мной?» И замерла в ожидании. «И?» И он согласился. Они гуляли по Севастополю, болтали, смеялись. Машка была на 10-м небе от счастья и все рассматривала его. Он позвонил из телефона автомата, и что-то сразу изменилось. Все изменилось. Дима больше не улыбался. Запихнул Машку в троллейбус, сказал, что у него дела, помахал рукой. На свадьбу она не пошла. Больше они не виделись. «До сегодняшнего дня», — прошептала Машка. Она рассеянно посмотрела в пустую чашку в руке, к стенке которой жался сиротливо мокрый чайный пакетик. Оказывается, чай она выпила и не заметила, как и когда. «Да что за напасть такая?» — прикрикнула Мария Владимировна. Машка в раздражении кинула пустую чашку на барную стойку. Проскользив по поверхности, ни в чем не повинная чашка дзинькнула, ударившись о металлическую трубу, и остановилась, как попрекнула. Машка прошла быстро на балкон, села за стол, налила себе полбокала вина, подвинула тарелку с закуской. Три вида сыра, нарезанного кубиками, виноградины и половинки грецких орехов. Ей было грустно, обидно, больно, жалко себя и непонятно, откуда это все взялось, зачем, почему и что теперь со всем этим делать. На три вида сыра, виноградины и половинки орехов капали горькие крупные капли слез Марии Владимировны Ковальской, профессора, ученого с мировым именем. Она затолкала в рот сыр трех сортов, виноградины, половинки грецких орехов, тяжко вздохнула, вытерла кулачком, как ребенок, слезы с глаз и запила печаль горькую вином. Прожевала, повздыхав пару раз, откинулась на спинку кресла, посмотрела в черный оконный провал далекой мансарды и спросила у него: «Как ты мог меня не узнать?» «Проведенный комплексный анализ?» «Осип сказал, спит. Сколько она уже спит?» Он посмотрел на часы на руке. «Почти 4 часа?» Дмитрий тряхнул головой. Движение, обозначавшее приказ мыслям непрошенным сникнуть, не лезть и испариться. И вернулся к документу. «Проведенный комплексный...» «Вкололи ей, что ли, чего-нибудь?» И Осип еще. Все-то он понимает, видит. Проведенный. Дмитрий Федорович швырнул листы на стол раздраженным жестом и откинулся на спинку кресла. Проведенный комплексный анализ его сознания показал, что Машка не выходит у него из головы. И если бы Дмитрий Федорович Победный не умел быть честным с самим собой, видеть свои мысли, страхи, комплексы, не допуская возможности прикрывать иллюзиями и самообманом оценку себя самого, обстоятельств, проблем, он никогда не стал бы предпринимателем такого уровня. Мария Владимировна Ковальская — это неожиданно возникшая проблема, которую следовало решить так, как он привык решать любые проблемы, взвесив все плюсы и минусы, просчитав все варианты, изучив информацию. А начать надо с самого главного решения. Отпустить ее с Богом и забыть, или... Когда-то он ее отпустил. В ее 16 лет. Ему надо было ехать к Марине домой, заниматься какими-то организационными предсвадебными вопросами. Выходя из квартиры, на лестничной площадке он столкнулся с Машкой. И обалдел. Даже двигаться не мог какое-то мгновение. Он не помнил, что говорил, отвечал ей. Чувствовал, как громыхнуло сердце и ударило жаром в пах. Не было больше маленькой худосочной девчонки, которую он носил на руках. Веснушки бесследно исчезли. Глаза серебрились как-то по-особому. Волосы из буйной гривы превратились в струящиеся по спине крупные, шелковистые, неправдоподобно густые локоны. Полная высокая грудь вздымалась и опускалась, вызывая временной коллапс у него в мозгах. А тонюсенькая талия, длинные точёные ножки, тонкие лодыжки, узкие ступни, попка доконали Диму Победного окончательно. Забыв про Марину и про все на свете, он пошел с Машкой и рассматривал ее, и потрогал, сжав в кулак локоны, и провел кончиками пальцев по щеке, испробовав персиковой шелковистости, и опомнился, когда они шли по набережной возле памятника затонувшим кораблям. Какая-то девчонка крикнула подруге: «Лилька, позвони мне!» «Хорошо!» — махнула ей издалека подруга. И Дима вспомнил про Марину. И, взяв Машку за руку, заторопился к ближайшему телефону-автомату. Марина громко выговаривала Дмитрию в ухо, доводя до его тупого сознания через маленькие круглые дырочки в черной пластмассовой телефонной трубке. «Какая он сволочь неблагодарная!» и остальные нелестные эпитеты. А он смотрел через замусоленное, запыленное стекло будки на Машку, и внутри у него все звенело. Звенело, как натянутые струны хорошо настроенной гитары, которую только берешь в руки, а струны уже тихо поют по ладам. Сами собой. Машка сосредоточенно ела быстро тающее мороженое в вафельном стаканчике. Первая робкая капля оторвалась от дна и шлепнулась на асфальт. Машка успела отставить руку и неосознанно склонилась вперед, оттопырив попку назад, опасаясь прямого попадания на одежду. Приподняла стаканчик, осмотрела дно, прикидывая масштаб разрушения и грядущие пломбировые реки. Видимо, результат осмотра ее не утешил, выраженный явной озабоченностью на лице. Вторая капля. Шлёп, а за ней сразу третья. Машка быстро слезала с днища начинающийся потоп. Сумка, болтавшаяся на левом локте, ей мешала, и она сунула ее с размаху в ноги и зажала коленками совсем по-девчоночьи, подставила ладошку под капельный водопад и торопливо принялась доедать мороженое. Дима усмехнулся. Она сегодня все старалась подчеркнуть, какая она теперь взрослая, но, забывая про роль взрослой дамочки, знающей себе цену, хохотала от души, забегала вперед, заглядывала ему в глаза, что-то рассказывая, и спохватывалась — снова напускала сдержанное достоинство, вспоминала о плавности походки, заученных движениях, необходимости говорить с легким безразличием. Он понимал, видел все это Машкино старание казаться старше, солидней, улыбался про себя, чтобы не обидеть. А тут случилось мороженое. И она, уверенная, что он на нее не смотрит, занятый разговором в телефонной будке, отпустила всяческие напоминания о необходимости правильного поведения. И сумка, зажатая между коленок, рот, набитый так, что раздулись щеки, запиханными в торопях остатками вафельного стаканчика с мороженым, и блаженство на рожице от вкусности. Он усмехнулся. Ребенок, девчонка. И волна теплой нежности. Чувство, которому он теперь знал название, и которое испытал только один раз в жизни, в ее же адрес, когда в температурной горячности она, маленькая, лежала у него в руках, прошлась волной по телу, удержавшись в разуме. «Ты что там смеешься?» Чужеродный голос винтился через ухо в мозг, пробежав по дырочкам в черной пластмассе, остужая, изгоняя теплость, посмевшую непрошенно плескаться. «Ты что, напился? Ты с кем там? С Игорем Вадиком?» Дима переморгнул и пришел в себя. «Машка — ребенок, все та же маленькая девчонка», а в мозг проникает голос Марины, его жены. Через 3 дня жены. «Нет!» — хрипнул он. Прокашлялся, прочищая горло от всяких инородных эмоций и ощущений непрошенных, и увел взгляд в сторону от Машки, и стал смотреть на ель, возле которой она стояла. «Я с одноклассниками, ты их не знаешь». «Кого это я не знаю?» — возмутилась Марина. «Их. Их не знаешь», — надавил недовольным голосом Дима. «Какая разница, знаю, не знаю. Хватит бухать. Ты что, совсем обалдел? Я жду тебя 3 часа». «Я скоро приеду», — туманно пообещал он. «Не скоро, а сейчас», — распорядилась Марина и бросила трубку. В ухо ударили гудки отбоя. Дима отодвинул трубку от уха, посмотрел на пластмассовую круглую поверхность с дырочками, повесил на рычажок и перевел взгляд на Машку. С детской радостью в виде мороженого она справилась. Исчезли хомячьи набитые щечки, а вместе с ними и блаженное выражение на рожице, сменившись озабоченным рассматриванием перепачканных ладоней. «Да», — подвел черту Дима во всех своих сегодняшних непонятных и неожиданных эмоциях, чувствах, глупых мыслях и пугающих желаниях. «Ребенок, чего меня повело-то?» И тут Машка стала слизывать с ладоней остатки пиршества. Она медленно проводила языком линии, начиная от запястья, через всю ладонь до кончиков пальцев, по очереди. Каждый палец. Его шибануло так. Он качнулся от силы этого чувственного удара, стукнувшего в пах, в заколотившееся сердце, в голову, мгновенно прокатившегося горячей волной по всему телу, закончившего нападение ударом под коленки. Не в силах оторвать взгляд от Машки, он привалился обессиленно плечом к металлическому коробу телефона и выругался. Никогда ни одна девушка в его жизни, активного молодого здорового самца, не вызывала в нем такого горячечного, ошпаривающего желания. Не просто животного мужского желания, а чего-то еще непонятного, тайного сверх этого бьющего желания. Сильнее. Никогда. Никто. Даже в его первый мужской раз в 15 лет. Он понимал, что нельзя, невозможно и надо отвернуться, но смотрел и безумно хотел ее, и понимал, что вряд ли будет так желать какую-нибудь еще женщину. И быстро прикидывал, что все возможно. Он отменит свадьбу и будет с Машкой до самого своего отъезда и потерпит как-нибудь 2 года, а когда ей исполнится 18, она приедет к нему, и они поженятся. И тогда уж он ее никуда не отпустит. И отвернулся. Заставил себя отодрать от нее взгляд. Отвернулся. Закрыл глаза. Продышался. Сказал себе «Стоп! Все!» И принял решение. Жизнь, беспощадно перекручивая и выкорчевывая, перемолотила и изменила все за эти 18 лет. Страну, людей, города, пространство, Победного и Машку. Все. Неизменным, неподвластным осталось только одно. За всю его теперь уже 40-летнюю жизнь Дмитрий так и не испытал ни к одной женщине такого яркого, ошпаривающего желания, как к ней, к Машке в те свои 22 года. Он хладнокровный, циничный, удачливый, расчетливый и жесткий мужик, отстраненный и закрытый для душевной близости, много чего видевший и прошедший, приобретя те самые многие знания, многие печали. Битый-перебитый, побеждавший практически всегда, за редким исключением. Через его жизнь прошло огромное количество самых разнообразных женщин, с разной степенью заинтересованности с его стороны и разной степенью желания. От холодно расчетливого, осмысленно циничного, спокойного до одуряюще яростного, страстного. Но то, что он тогда испытал, пережил, прочувствовал к Машке, иное, единичное, неповторимое. Потому что она была его, вся, только его, и было еще что-то сверху, и он это чувствовал всем нутром, как улыбка Бога. Победный давным-давно забыл, похоронил в памяти и саму Машку, и те свои чувства. Уверен был, что забыл, и не вспоминал многие годы. Но в тот момент, когда он ее узнал, воспоминание шарахнуло в тело, в разум, зашипело кровью в венах, проорав о своем присутствии. Оно жило в нем все эти годы, и подавала тихо голос, заставляя искать в других женщинах подобного прочувствованного единожды, жила, спрятавшись, затаившись в глубинах памяти и подсознания, навсегда закрепившись вирусом в его крови. Он не отпустит ее просто так. Ему надо встретиться с ней еще раз, присмотреться, прочувствовать, понять, какая она нынешняя, и тогда он решит, что делать. Она могла стать совсем чужой, а чужая Машка Диме была не нужна. «Как ты могла меня не узнать?» Утро началось с сюрприза. Повздыхав и поплакав на балконе, Мария Владимировна убрала все, вымыла посуду и села с ноутбуком поработать в ночной тишине. Ей надо было закончить пару глав к учебнику, сроки давно уж поджимали, и набросать план задуманной статьи. Она проработала до глубокой ночи, сбежав в комнату за стол, от чернеющего окна мансарды дома Дмитрия Победного. Проспала завтрак и еле-еле встала в 11 утра. Умывшись, одевшись, она собиралась выйти из номера, когда раздался стук в дверь. «Судьба стучится в дверь», — подумалась почему-то Машке названием Бетховенской 5-й симфонии. И она открыла. На пороге стоял давешний несостоявшийся утопленник с замысловатым букетом гигантских размеров в руках. «Мария Владимировна!» торжественно произнес гость неожиданный. «Я пришел выразить свою глубочайшую благодарность. Частично, так сказать». И протянул ей букет. Оторопев, Машка приняла цветы со всей предосторожностью, боясь быть погребенной под этой клумбой, и подумала, частично это как? А он пояснил, как. «Голубушка, спасительница, не откажите. Я приглашаю вас на торжественный обед в честь моих спасителей». «Вас и Дмитрия Федоровича. В 3 часа у меня в пентхаусе. Без вас торжество не состоится. Прошу вас». И он оторвал Машкину руку, удерживающую с трудом клумбу, и приложился к ней галантно легким лобзанием. Ей показалось, что даже шаркнул по гусарски ножкой. «Как вы себя чувствуете?» Она кивнула головой на его лоб, быстренько подхватив грозящий упасть цветочный беспредел, освободившийся от поцелуя рукой. На лбу у спасенного красовалась обширная нашлепка белого пластыря. «Благодарю, все в полном порядке», — уверил мужчина. «Но вам надо лежать, восстанавливать силы». Разговорами Машка оттягивала, как могла, момент принятия решения. Слишком уж неожиданно оно свалилось и полностью шло вразрез с принятым ею ночью окончательным решением не видеться, избегать встреч, забыть и не вспоминать больше господина Победного. «Да». И переставить кресло и столик на балконе спиной к усадьбе. «Да что вы!» — замахал на нее потерпевший обеими ручками. «Я здоров. Вчера отлежался, и врачи не нашли ничего серьезного. Так вы придете, голубушка?» Голубушка торопливо искала лазейку для отказа и побега и провела разведку. Ну, что-то там. «Дмитрий Федорович наверняка очень занятой человек. У него могут быть обстоятельства, не позволяющие присутствовать на вашем торжестве. Думаю, что вам не стоит так беспокоиться, хлопотать. Все-таки лучше полежать, отдохнуть». Дмитрий Федорович уже дал свое согласие. Сверкнул довольно глазками пострадавший. «Я понимаю, что надо было сначала заручиться вашим согласием, но я побоялся беспокоить. Администратор сказала, что вы не выходили из номера и, по всей вероятности, спите. Поэтому я и посетил Дмитрия Федоровича первым». «Что она ломается, как девочка?» — пожурила себя Мария Владимировна. «Никакой катастрофы. Подумаешь, ну, встретятся они на банкете. И что?» «Да, конечно, я приду. Благодарю за приглашение». «Я рад. Очень рад. Жду». И, отступив на шаг назад, он поклонился, повернулся и пошел по коридору. Машка посмотрела опасливо на букетище, который прижимала к себе двумя руками, и вспомнила. «Подождите!» — окликнула она его. «Да-да?» — обернулся мужчина. «Как вас зовут?» «Боже мой, как это я обмешурился!» — разволновался он, резво потрусив назад к Машке. «Игорь Алексеевич Конев». «Очень приятно!» — по-протокольному ответила Маша, но руку не дала. Чуть приподняв букет, демонстрируя, что, мол, руки при деле, вдруг опять лобзать примется. «Итак, жду в 3 часа». На сей раз они распрощались. Машка, стараясь поскорее отделаться от тяжести, положив букет на обеденный стол, рассматривала цветочки и прикидывала, куда бы это пристроить. Ёмкостей таких размеров в апартаментах люкс не наблюдалось, разве что ванна-лоханка. Не все предусмотрели господа устроители. Ай-яй-яй, как же так? В дверь постучали. «И что?» — проворчала себе под нос Машка по дороге к двери. «Мероприятие отменяется? Открылись новые обстоятельства?» «Нет, может, обстоятельства и открылись, но не для Марии Владимировны». Пришла дежурная по корпусу администратор. «Мария Владимировна», — любезно улыбнулась на пороге дама. «Простите, что потревожила, я пришла предложить позаботиться о вашем букете. Мы найдем подходящие вазы, расставим, оформим цветы и принесем в номер». «Так и я ошиблась», — порадовалась освобождению от одной проблемы Машка. «Господа устроители продумали все. «Это очень своевременно, благодарю». Закрыв дверь за администраторшей, уносившей букет, Мария Владимировна прошла в спальную комнату к большому зеркалу и критически себя осмотрела. «Так, сейчас...» Она посмотрела на настенные часы. «Начало первого. Прогулка отменяется. У тебя есть 3 часа, чтобы собраться, решить, что надеть, и главное...» И тут она громким голосом, четко выговаривая слова, прикрикнула своему отражению. «Перестать трястись! Бояться! Замирать сердцем! Думать всякие глупости! И ждать встречи с ним! Уяснила?» Ответить ни она, ни ее отражение не успели. Прервав сеанс психотерапии и аутотренинга, затренькал сотовый в сумке, брошенный на кровать. «Да?» — не успела выйти из образа Мария Владимировна. «Мария, ты что, не в Москве?» «Юра». Она не сразу сообразила, кто это. Номера его телефонов Машка удалила из памяти своего телефона в день развода. «Юра, тебя мама не учила здороваться? Ты зачем звонишь? Случилось что-то?» «Я не мог дозвониться тебе ни домой, ни на работу. Ты что, на раскопках?» Привычным обвинительным тоном приступил к пояснениям Юрик. «Ну вот, дозвонился. Что случилось?» «Случился наш развод», — повысил он голос. «Нелепый и глупый. Ты решила все сама, не потрудившись поинтересоваться моим мнением и желанием, а теперь бегаешь от меня и отказываешься поговорить». «Мне до лампочки твои желания или нежелания, Юра. И встречаться, разговаривать мы не будем». «Мария, ты же серьезная взрослая женщина. Что за ребячество? Прячешься, убегаешь, не отвечаешь на звонки, бросаешь трубку. В конце концов, я имею право поговорить с тобой». «Нет, не имеешь. Прощай, Юра», — отчеканила Машка и нажала отбой. «Придется менять номер телефона». Не в первый раз после Юриного звонка подумала она. Но бывшему мужу огромное спасибо. Его назидательная обиженная требовательность встряхнула Машу, вернув в нормальное состояние. В реальность. «Ладно, собираться». Отдала она себе приказ, посмотрела в зеркало и пояснила отражению. «Я большая девочка, как говорят американцы. Я умею владеть собой и справляться с эмоциями. Ты представь, что это незнакомый человек, и ты его никогда не знала и не видела, и встретилась вчера первый раз. Представляешь?» Отражение кивнуло. «Как бы ты себя вела и чувствовала, если бы это так и было?» «Спокойно», — ответило отражение. «Вот так», — закрепила Машка договоренность. И пошла собираться на званый обед.